Глава 10. Взять себя в руки удается не сразу. Лишь спустя полчаса появляются хоть какие-то силы, и я сначала бреду в ванную, плеская в лицо холодной водой, чтобы прийти в себя хоть как-то. Нельзя поддаваться эмоциям. Иначе, если взять в расчет мою безвыходную ситуацию, только и остается, что постоянно рыдать. А ничего хорошего из этого не выйдет. Может, я все-таки накручиваю себя, а Егор просто пугал. Да, секретарша сказала, что Демида не видела, но ведь можно попытаться поговорить с его замом. Да хоть с кем-то. Вдруг секретарь просто не в курсе причины отсутствия Рокотова. Например, потому что исчез он не из-за работы, а любовницу себе завел. Для любой жены это трагедия. Но я была бы счастлива, окажись все так. Спускаясь вниз, прихватив сумку, и направляюсь к выходу. Воспользуюсь тем, что Тимур с Леной сейчас на прогулке, и съезжу у фирмы Демида. Вдруг хоть что-то получится разузнать. Спотыкаюсь на ровном месте на лестнице, когда до ушей долетает тяжелый звук мужских шагов, и сердце радостно заходится. Настолько знакомым кажется их отзвук. Остаток ступеней пролетаю, перепрыгивая через две, боясь поверить в происходящее. И будто с размаху влетаю в прозрачную стену. Даже воздух выбивает из легких. Лютый. В его глазах пламя, сжигающее дотла. Он смотрел на меня так, в нашу последнюю встречу, когда был абсолютно уверен, что я предала его самым подлым образом. И сейчас его взгляд не сулил ничего хорошего. Как и тогда. «Кто тебя сюда пустил? Как ты прошел мимо охраны?» Выпаливаю я, первая пришедшая на ум. Охрана никогда не пропускала никого чужого вот так просто. Или просто Клим успел дать им указание и давно в курсе, что Костя вот-вот сюда заявится. Поэтому мне никто даже словом не обмолвился. Лютый молча ухмыляется и надвигается на меня. Дальше тело, словно ощутив исходящую от мужчины опасность, действует само на инстинктах. Я быстро семеню назад, стараясь, чтобы расстояние между нами не сокращалось, и попутно пытаюсь зацепиться взглядом хоть за что-нибудь, чем можно будет дать отпор. Но Костя пересекает комнату молниеносно и перехватывает мое запястье, когда я уже тянусь к тяжелой вазе. «Убирайся!» Восклицаю испуганно, не прекращая пятиться. Выставляя вторую руку, защищаясь, но Лютый продолжает наступать, оттесняя в комнату. С грохотом захлапывает за собой дверь, не оставляя даже возможности сбежать. Бросаю затравленный взгляд за его плечо и сглатываю. Костя, между тем, отпускает меня и останавливается у порога. Я пользуюсь этим сразу же и отскакиваю от мужчины на несколько шагов, но даже здесь не чувствую себя в безопасности. «Опять сбегаешь?» Тянет он сделанным безразличием. «Не переживай. Я просто поговорить пришел. Пока что». «Нам не о чем разговаривать». Отрезаю категорично. «Не о чем. А может, ты расскажешь мне о сыне?» Припечатывает Лютый. В два счета сокращает разделяющее нас расстояние. Резко выдыхаю, когда горячая ладонь мужчины сдавливает шею, и не в силах разорвать зрительного контакта замираю. «Может, расскажешь о том, как украла его у меня?» Теряю терпение, зло рычит он. «Это не твой сын!» Возражаю, прямо глядя в черные глаза. «Я знаю правду». Улыбается он страшной улыбкой. «Я заберу его у тебя. И не твой муж, не ты сама. Никто меня не остановит». Меня начинает трясти. Будто мало мне того, что уже произошло. Еще не хватало иметь во врагах Лютого. «Я не позволю тебе забрать Тимура, понял?» Отрезаю, тяжело дыша. «Мне плевать, кто ты и что ты можешь. Я не отдам сына». «Ну, ты же забрала его у меня. Даже не сказала, что он мой. Не говоря уже о том, чтобы позволить видеться с ним или воспитывать». «То есть ты так отомстить мне хочешь?» «Мне плевать на тебя и Демида. Мне нужен только мой сын. Где Тимур?» «Его нет дома». «Не лги мне», — качает Костя головой с легкой усмешкой на губах и, развернувшись, направляется к двери. «Лютый!» Срываюсь следом, что из сил цепляясь за его руку. «Костя, пожалуйста, послушай. Ты не можешь вот так его забрать. Ты слышишь? Он мое все. Он — это самое дорогое, что у меня есть». Лютый слушает мою тираду, вскинув бровь, словно смотрит давно надоевший спектакль. «Я разрешу тебе с ним видеться», — сухо отвешивает он. «Видеться?» — возмущаюсь я. «Я его мама!» «А я его отец. И что дальше?» — иронизирует он. «Я не отдам его!» Огибаю Костю и захлопываю дверь прямо перед ним. «Только через мой труп! Понял?» Знаю, что Лютый терпеть не может, когда ему перечат, что он буквально сатанеет от этого. Но все это не игрушки. Речь идет о моем сыне. Или он пришел сюда, думая, что я вот так просто отдам ему Тимура. Мы стоим друг напротив друга, глаза в глаза. Я буквально кожей ощущаю исходящую от него ярость и бегущую по венам злость. Кажется, он сейчас просто наплюет на свои принципы, на то, что не применяет физическую силу к женщинам, возьмет и как следует встряхнет меня. Или приложит затылком об эту чертову дверь, как букашку, вставшую у него на пути. Краем глаза замечаю, как он сжимает руки в кулаки. Но отходить не собираюсь, как бы страшно сейчас не было. Воздух застревает в легких, когда он заносит кулак прямо над моей головой. Я зажмуриваюсь ровно в тот момент, когда он летит прямо в меня. С оглушительным грохотом Лютый ударяет. «Как же я тебя ненавижу, мелкая!» Рычит он хрипло прямо на ухо. Чувствую, как его пальцы до боли жадно впиваются в талию и вжимают в себя крепче. «Взаимно», — говорю тихо, цепляясь пальцами за его плечи. «Хочу разреветься, как маленькая девочка. Но только крепче сжимаю челюсть. Я прекрасно помню все угрозы и Клима, и его преданного головореза. А если расплачусь, просто не смогу держать себя в руках». В дверь робко стучат, и я вздрагиваю от неожиданности. «Софья Алексеевна, это вас!» Слышится с другой стороны голос Кати. «Вон пошла!» — рявкает Лютый. «Простите, сказали, что это срочно!» Еще более жалостливым тоном выдает горничная. «Дай мне открыть дверь», — прошу в полголоса. «Сейчас она уйдет, и мы договорим». Костя медлит какое-то время, но потом все же убирает ладонь и отходит на шаг, позволяя распахнуть дверь. «Что случилось?» «Вот, тут вас спрашивают». Она смотрит на меня как-то виновато и передает трубку. «Спасибо, иди», — киваю в сторону кухни. Девушка кивает, бросает взгляд за мою спину на Лютого и тут же сбегает. Я ее очень понимаю, тоже бы испугалась на ее месте. Я бы, может, сама сбежала, если бы не сын. «Слушаю», — говорю, поднося телефон к уху. «Софья Алексеевна Рокотова?» «Да, это я. Я не могу сейчас говорить, изви...» «Майор полиции Савельев. Ваш муж в реанимации. Мы нашли в его вещах визитку и в офисе дали ваш номер телефона. Сможете подъехать в отделение?» «Да». «Отлично. Запишите адрес, пожалуйста». «Я... Что с ним?» Хватаюсь за воздух, и Лютый внезапно оказывается рядом, не давая сесть. Забирает трубку из ослабевших пальцев и продолжает разговор сам. Я слабо протестую, пытаясь отобрать телефон назад. Костя просто отворачивается, чтобы я не достала до руки и хмуро слушает. Спустя буквально 5 секунд он сбрасывает вызов и, не глядя на меня, говорит. «Пошли». Он выходит из комнаты, не отпуская мою руку, продолжая держать под локоть. И хорошо. иначе бы без него я не смогла бы пройти шага по новому витку круга ада.